«Бухгалтерию, кстати, заведи. В фан-клубе она есть», – реагирует Габи, расширяя ее. «Моя фирма пока не зарегистрирована, но лучше заранее подготовиться. Финансовая деятельность компании, данные бухучета, коммерческая и конфиденциальная информация, не подлежащая разглашению. Поэтому бухгалтерия должна быть под твоим жестким присмотром. Подробности обсудим позже. Мы поднимаемся по трапу, вместе с мамой, Сунок и Чжувоном. Похвалить ее лучше, да так, мимоходом, я не могла». Габи с трудом прячет счастливую улыбку. «Начальник СБ — это здорово, но как бы невзначай, я ввожу ее в круг самых близких людей. Токио, частная клиника на окраине. 23 апреля, время 20:15. С первого взгляда, еще не сказав ни слова, получаю неприятнейшие впечатления. Чересчур наглядную демонстрацию выражения «краши в гроб кладут». Нами выглядела ужасно, ввалившиеся глаза, бледность, ранее имевшая пикантный вид, приобрела гадкий сероватый оттенок. Тени под глазами, совсем не от косметики, общий вид уже не могли испортить. Не зря она не хотела, чтобы я ее увидела. «Да, милая, ты что-то совсем сдала», невозмутимо сажусь рядом. Оглядываюсь на помощницу. «Харуки-ян, оставь нас на полчасика». Дисциплинированная помощница сначала смотрит на Нами, ловит еле заметное движение ресницы, только тогда уходит. Меня пустили в палату одну, Габи все-таки притормозили еще в холле. Сбрасываю халат, остаюсь в одной футболке, куртка осталась у Габи. «У нас мало времени, Нами», берусь за край одеяла и осторожно стаскиваю к ногам. «Мне надо обнажить ее до пояса». С рубашкой пришлось повозиться, но моя подружка так похудела, что веса ее почти не чувствую. Ее тоже стащило вниз. «Что ты делаешь, Юнмиян?» Мне больно от ее слабого шепота. «Хочу проверить, так ли ты больна», скидываю с себя футболку и лифчик. «А ты красивая, Юнмиян», слабо улыбается Нами. «Нашла время для комплиментов, ценительница». Накладываю руки ей на живот, сосредотачиваюсь, и меня пронзает такая волна ужаса, что я чуть не отпрыгиваю. Одергиваю руки. Видение жуткого и огромного паука чернильного цвета внутри Нами исчезает. Вытираю рукой разом вспотевший лоб. Я такой жуткой черноты еще не видала. «Ну, да, Харуки там, в холле», проговорилась, что у Нами рак на стадии от 3-й к 4-й, шансов выжить не больше 20%. Намного меньше, учитывая ее состояние. Нами Амура обречена. Угадывалось это в голосе Харуки легко. Одним махом рассеять такую плотную черноту не удастся. «Ладно, попытка, не пытка. Решаю, что надо действовать методично, метод кавалерийской атаки, раз и все, не прокатит. Все, Нами, лежи спокойно и молчи», накладываю руки, закрываю глаза и сцепляю руки. Начинаю выжигать или осветлять по очереди выросты, ложноножки жуткой амебы, жрущие мою подругу изнутри. Укорачиваю одну, перевожу дыхание, укорачиваю другую. Когда отожгла все наполовину, я так понимаю, только что перевела ее рак из терминальной стадии на предыдущую, не такую безнадежную, хоть и тяжелую, решаю передохнуть. Страшно захотелось есть, а сумка-то осталась внизу. «Нами», хрипло спрашиваю больную, и жадно смотрю на холодильник, «у тебя перекусить ничего нет? Посмотри, что-то там было», Нами вяло шевелит рукой. «В холодильнике, это огромная удача, вижу яблочный сок, жадно пью прямо из коробки, уфф». Сразу легче стало, возвращаюсь к больной, поехали дальше. Через 10 минут сползла с кровати, на которой я уже лежала, приникнув к Нами. При такой площади контакта дело идет веселее. Черную амебу удалось уменьшить с размеров мужской ладони с растопыренными пальцами ложноножками до габаритов гусиного яйца. И цвет стал ближе к серому, чем к черному. Сползаю с кровати, а сил встать нет, нервно хихикая над собственной слабостью. Ползу на четвереньках к холодильнику. Сидя рядом трясущийся слабый, открываю и достаю свой недопитый сок. Осушаю остатки, грамм 300 из литровой коробки. Уфф, Юнми, мне тоже кха-кха, откашливается Нами. Тебе нельзя, не соглашаюсь, у тебя завтра операция, нельзя тебе есть. Дай, хоть немного, а голосок-то окреп. Присматриваюсь. На вид не скажешь, что ей лучше, но глаза уже не такие безжизненно тусклые. В холодильнике, полагаю, чего-то противопоказанного больной тут нет, остался только мой нелюбимый апельсиновый сок. Аллергии на цитрусовые у тебя нет? Женщина мотает головой, я достаю коробку, с трудом встаю. На тумбе рядом с кроватью стакан, к нему я и направляюсь. Нами приходится придерживать и держать стакан у рта. Она не может, да и я с трудом справляюсь. Наливаю и себе заодно, хоть и нелюбимый, но другого нет. Сажусь на пол, спиной к кровати. Моя слегка ожившая подружка кладет невесомую руку мне на плечо. Что ты сделала, Юнми? Чувствую себя намного легче. Еще не сделала, никак не могу собраться с силами. Погоди, немного дух переведу. Очень хочется есть. На этот раз хватило сил встать. Иду к холодильнику. Нахожу там упаковку каких-то креветок, рву зубами пленку, жадно жую, только слопав полупаковки, очень вкусно. Вспоминаю, что морепродукты я как-то не очень. Юнми, вдруг стонет женщина, тут внизу дай. Она прижимает руку ко рту и поворачивается на бок. Я, как не спешила, не успеваю ей подставить утку, и первая струя попадает на пол. Да она еще повернулась на противоположную сторону, так бы я успела. Но пришлось кровать обегать. Сразу после бегу мыть руки, на которые попало нечто едкое, так что кожу пощипывает. Когда пою ее обычной водой, возвращается помощница. Вместе с медсестрой, которая таращится на меня, как на привидение. Жарко стало, объясняю я, надевая футболку. Лифчиком пренебрегаю, нет желания возиться с этой сбруей, сую его в карман. Что случилось? Прокурорским тоном в унисон спрашивают медсестра и хирурги. По просьбе больной дала ей полстакана сока. Четверть часа назад, 3-4 минуты назад у больной началась рвота. Тошнота продолжается до сих пор. Думаю, ей надо дать воды. Примчался дежурный врач. Уж такой-то бригадой они с пациенткой легко управятся. Врач подтверждает мою рекомендацию и нами стошнило еще пару раз после двух стаканов воды. На полную катушку мне теперь заниматься нами не дадут, но мне уже и не надо. Я присматриваюсь к цвету извергнутой жидкости и увиденное меня утешает. Первоначальный темный, с каким-то фиолетовым оттенком, цвет сменился на светло-мутный. И мне хватает мимолетных касаний, чтобы еще больше осветлить и сжать амебу до размеров голубиного яйца. И утомляет уже не так катастрофически, и нами даже визуально выглядит лучше. Такая же худая и бледная, но «очень есть хочу», вдруг заявляет больная. Врач смотрит удивленно, осматривает ее и уходит. Через четверть часа я уже почти пришла в себя, слабость в теле уменьшилась до уровня вполне переносимого. Приносит небольшую чашу с жалким количеством бульона. Что значит частная клиника? Нужно 100 грамм диетического бульона чуть ли не среди ночи, без проблем. Нами засыпает, держа меня за руку. Но как только она полностью отключилась, меня тут же выгоняют. Мавр сделал свое дело. Юнмиси, вы чего такая бледная? Тревожится Габи, встречая меня внизу. Проголодалась, надеваю куртку, шарю в сумке в поисках бутербродов. Время к 10 часам подходит, стемнело уже. Мы выходим на улицу в прилегающий сквер, садимся на лавочку, и я учиняю жестокую расправу над мамиными припасами. Что у нас с рейсами в Сеул? Габи тут же лезет в смартфон, а чего там смотреть? Рейсы чуть ли не каждый час, а вот и нет. Мы попадаем в паузу. Последние рейсы были в 20:30, а ближайшие в 2 часа ночи. Не хочется долго ждать, лететь и беспокоить родных ночью. Поехали в отель. Хилтон тут поблизости есть, мне любой номер подойдет, нам только ночь провести. Токио, кинотеатр Тоха Цинемас Раппонги Хиллз, 24 апреля, время 19:00. Ага, улетела я домой, аж 3 раза. Вчера рано утром, когда мы уже покинули гостеприимный Хилтон и ехали в аэропорт, нам позвонила Хируки. Сказала, что Амура-сан готовит к операции, но она попросила меня встретиться с ее фанатами. А ее фанаты теперь немножечко мои. Она ж в свое время на меня их свалила, немножко матерясь про себя. Разворачиваем такси обратно. По телефону снимаю бронь с билетов. Слегка удивившийся нашему возвращению портье в гостинице дал нам уже люксовый номер. Вчера-то мы взяли первый попавшийся. И раз такое дело, взяла на 3 дня. Если сегодня к нами точно не пустит, то могут разрешить визит завтра или послезавтра. Без песен меня не отпустит. Поэтому прямо в номере отрепетировала вокал на 3 песни. Мою, на нынешний момент, любимую Дернир Данце, плюс вояж и транзитный Токио. Минусовка у меня есть, так что в черновую прокатит. Сижу на сцене перед переполненным залом. Еще до прихода обговорила вопрос с охраной из самих же фанатов. Пришли ребята, из которых я делала подтанцовку во время гастролей. И получился небольшой самопальный концерт. Дернир Данце прошел без подтанцовки. Ребята не смогли на ходу сочинить что-то походящее, так что я сейчас занят разговорами. Еще раз скажу, Самура-сан, все в порядке. Насколько я знаю, операция прошла успешно. Врачи перемудрили с диагнозом, болезнь оказалась намного более безобидной, чем они диагностировали. Почему ошиблись? Потому что наложилось что-то другое, кажется, чем-то Амура-сан натравилась, я точно не знаю. Дело не в испорченных продуктах, а в индивидуальной непереносимости сочетаний некоторых продуктов. Не спрашивайте меня, там дело сложное, запутанное, а в медицине я не очень разбираюсь. В общем, туману я напустила, но в главном-то не вру. Все с нами будет в порядке, недаром же я только на утро в себя более или менее пришла. И аппетит во время завтрака был такой, что чуть тарелки не грызла. Нет, прошу меня простить, это я на вопросы в записках отвечаю. В Японию в ближайшее время не планирую поездок. И новых песен нет, и период жизни у меня сейчас сложный. Я ушла из агентства, собираюсь заняться музыкой и шоу-бизнесом на новом уровне. Организую свою корпорацию, в каком-то смысле мы с вами все равно встретимся. Я собираюсь заняться кино, увидите анонс на фильм, где прописано мое участие, идите и смотрите. С Неко моей все в порядке, хихикаю, я бы привезла ее, если бы с концертом приехала. Но я сорвалась к Амура-сан, услышав, что она в больнице. Вот так и общалась с фанатами целых 2 часа, в 3 паузах порадовав народ 3 песнями. Автографы пришлось давать, я же не могу их в кафе Сунок отправить. Ханцперформансы тоже пришлось исполнить, по многочисленным просьбам. Токио, частная клиника на окраине. 25 апреля, время 10:20. Совсем другое дело. Амура выглядит не на все 100, конечно, не буду врать, но уже не смотрится пассажиром поезда в последний путь. Бледность опять перешла в фазу пикантности. Я довольна, врачи потрясены. Они готовились к многочасовой сложной операции, а пришлось вырезать доброкачественную опухоль небольшого размера, только изготовившуюся стать злокачественной. Жалко, тебе смеяться нельзя, у нее все-таки швы, и кормит ее очень скудно. Но улыбка на лице намного веселее. Есть что веселое рассказать? Масса новостей и веселых полно. О, я же замуж вышла. Нами округляет глаза. Ой, как нехорошо, расстраивается она. Я тебе даже подарок свадебный не сделала. Сделаешь еще, жизнерадостно хихикаю. Свадьбы пока не было, мы только быстренько зарегистрировались и все. Он еще в армии служит, вернется, тогда и свадьба. Тебя пригласить, а когда она будет? Наверное, через месяц. Ты точно к тому времени выздоровеешь. Приглашая и краткое. Чуть не завопила Нами, даже испугалась за нее. При таких напряжениях швы могут разойтись. Харука вовремя остановила. С этим надо что-то делать. Харука-ян, оставь нас на 5 минут. Нам с Нами надо посекретничать. На этот раз помощница даже оглядываться на хозяйку не стала, сразу выходит. Или я не заметила. Мне надо приложить руку к окончательному выздоровлению подружки. На душе намного спокойнее будет. Особо мне напрягаться не пришлось. И совместное обнажение не требуется. Очень осторожно кладу руки на повязку, закрываю глаза и сосредотачиваюсь. Вот и все. Склеить внутренние разрезы и сомкнуть внешние для гуанинь проблемы чуть сложнее, чем залечивание царапин. Кардинально залечивать снаружи я не стала. Кожный покров сам восстановится. Немного щекотно, улыбается больная. Хотя какая она теперь больная? Зову Харуки обратно. Если позову тебя в свой проект, не откажешь мне, заодно и дела можно обсудить, хотя бы навскидку. Не откажу, улыбается, но с одним условием. Бесплатно. Я ничего с тебя брать не буду. Замечательный она человек, и не жалко ей, но это неправильно. Хорошо, Нами, но давай договоримся, только один бесплатный проект. Следующее, как положено. Не спорь, пожалуйста. Если я тебя позову, значит, хочу заработать с тобой вместе. Зачем мне твою долю забирать? Я держу ее руку в своих руках, не отпускаю, и она не пытается ее отнять. Как тебе это удалось, Юнми? Ее глаза ласково заглядывают в меня. Немного смущаюсь, смотрю в сторону, но там наталкиваюсь на волну обожания со стороны Харуки. Она смотрит на меня, как на сошедшую с небес богиню. В чем-то она права, хи-хи-хи. Я очень тебя люблю, Нами, смущаюсь, но признаюсь, я сейчас в форме, я на пике своей силы. У меня самой впечатление, что я все могу. Несколько секунд сидим молча, и я опять вижу между нами облачко, между всеми троими. Не знаю, как его определить, но мы все трое в этот миг счастливы. Вздыхаю. Мне пора. Габи моя меня заждалась и, Вообще, я у вас задержалась. Нами, а почему у тебя детей нет? Что-то надоумило меня задать неделикатный вопрос, от которого моя подружка темнеет лицом. У меня с этим проблемы, Юнми. Я, к большому сожалению, не могу родить. Наклоняюсь к ней и шепчу на ушко. Можешь. Потом прощаюсь с ней, Харуки вызывается меня проводить. Ухожу с улыбкой, сопровождаемая потрясенным взглядом Нами. В холле на глазах удивленной такой сценой Габи Харуки кланяется мне и целует руку. Ох, уже эти мне азиатские заморочки. Беру ее за голову и целую в обе тугие щечки. И оставляем ее, пунцовую от смущения. Последний токийский штрих. Японская фан-охрана, Габи, почти не зная языка, командует ими с удивительной непринужденностью, берет нас в коробочку, мы усаживаемся в три машины и катим в аэропорт. Аннён, Токио. Конец главы 24. Глава 25. Внимание! Старт! Президентская резиденция Чханваде. 26 апреля, время 17:00. Не прошло и полгода. Не может государственная бюрократическая машина двигаться быстро. Чем больше механизм, тем больше инерция. 8-го числа объявили, что будет прием в нашу честь. Вот, всего через 18 дней мы собираемся в Чханваде. Мы – это все, кто ездил во Францию. Корона, Аю и моя очень нескромная персона. Санхён с собой еще Юсона притащил, мутную щебаль ему на голову, лучше бы Кихо вместо него взял. Это я еще кардебалет заставила его взять, буквально руки выкручивала. Уперся, упрямая корейская морда, невместно где таким зеленым светиться перед важными людьми. Сошлись на том, что танцевать они будут, а на светском рауте не покажутся. Ну, хоть так, никого из моих, кроме мамы, тоже не допустили. Ни Сунок, ни Габи, ни Чжувона, ни Йоны. Фейс-контроль работает на дистанции снайперского огня, ржавый якорь им во все места без вазелина. Это я так, для самоуспокоения, понимаю, что по-другому никак. Ни в одной стране служба охраны президента не пропустит без многократной проверки никого. И лучше заранее рубить список приглашенных под самый корень, а то мало ли что, за всеми следить надо. Программа вечера из трех отделений. Первая часть самая короткая. Мы начинаем прямо тут, на воздухе. Сначала президент поздравляет собравшихся с новым подвигом Кореи в области культуры и все такое. Снимаю шляпу, долго народ не мучает, выпускает нас. Для разогрева Аю Цейесу и Смолади, потом Лолита Барам, я с Дерниер Данце, завершаем французской визиткой, где наш кардебалет показывает себя во всем блеске. Вот и вся развлекательная программа. Мы уходим переодеваться, кардебалет спроваживают домой, и девочки абсолютно не обижаются, наоборот, счастливы, что удостоились, высокопоставленный народ втягивается в резиденцию. Я оделась в тот самый костюм, из-за которого вышел спор с сестрой, строгий и одновременно красивый, то, что нужно в таких случаях. Кстати, вчера ходила в гинекологию, на противоминные мероприятия. Теперь даже если Чжувон овладеет мной в особо страстной форме во время опасного периода и не зачехленным, я не забеременею. С вероятностью 99%. Оставшийся процент меня тоже беспокоит, поэтому от других мер предосторожности отказываться не будем. Замечательно выглядишь, Юнми, к нам с Санхёном и мамой приблизились Чосу Мансаю. И, конечно, это Аю начинает разговор с комплиментов. Искренне не могу ответить тем же. Все время жалко корейских девушек-айдолов, многих из них, и в первом ряду Аю, выпускница корейского Освенцима для айдолов. Хорошо, хоть она в длинном балахонистом платье, скрывающем ее худобу. А о твоей внешности и говорить бессмысленно, после того как услышишь твои песни, выкручиваюсь я, и не соврала и похвалила. Госпожа Агдан хочет сказать, что внешность Аю уступает ее голосу, подбрасывает мне шпильку Чосуман. Дебаг. Шеф СМ научился шутить, не прошла даром поездка в Париж. Хочу сказать, что за таким голосом никакая внешность не угонится, можно считать, что подача мной отбита. Поздравим наших девушек, президент Суман. На моей памяти такой прием впервые, вмешался Санхён и подзывает к нам официанта с подносом. Фужеры с шампанским разносит по всему залу. Из Европы обычай переняли. Мужчины выпивают, мы с Аю пригубливаем. А затем начинаются старые песни. Два саджан мимо склоняют меня к повторному французскому подвигу. Нет, двигателем чужого автомобиля я больше не работаю. Вам, господа президенты, не надо замыкаться только на Агдан. Вы уже прописались в Европе, значит, можете там искать местных исполнителей и авторов. Ищите, господа, я не заметила, как начало вещать. И главное, все слушают и слушают внимательно. Кого-нибудь найдете. Может быть, я напишу музыку под удачные стихи какого-нибудь французского автора. Тогда наша работа станет по-настоящему интернациональной, а ваше агентство получит статус транснациональных компаний. Агдан не должна быть вашим единственным козырем. Тем более, что я собираюсь серьезно заняться кинематографом. А может, я вас обоих вместе с вашими агентствами включу в свой медиахолдинг, но это я про себя, и опять же про себя хихикаю, будете ко мне с отчетами ходить еженедельно, хи-хи-хи. А еще мне страшно надоело красть. С одной стороны, грех небольшой и надо знакомить этот мир с достижениями другого, а с другой, это задевает мое самолюбие. Хотя, если разобраться, не получают ли озарения талантливые авторы откуда-то из космоса? Многие из них так и говорят, что тексты и музыка возникают в голове спонтанно под влиянием случайных факторов. Поди тут разберись. Но в любом варианте должен быть творец-первоисточник. И мне хочется им стать хотя бы для малой части своих опусов. Яю, разве она будет петь вечно? На 2-3 года ее хватит, впрочем. Скажи, Аю, а ты чего хочешь? Если желаешь полностью отдаться сцене, отказаться от замужества и семьи, то решай сейчас. Если нет, то нам уже сейчас надо думать о поисках новых солистов. Подружка моя краснеет, любуюсь примиленьким зрелищем, мельком замечаю мамину улыбку. Но раз краснеет, то, думаю, что замуж все-таки надо, смущается она. Правильно, горячо поддерживаю, почему я одна должна страдать? Все смеются. По ходу дела к нам то и дело подходят разные господа, выражают свое восхищение. Содержательного в этих контактах на уровне кошачьих слез, даже не запоминаю их. Но худого мужчину в очках и лбом, который уже взял плацдарм на пути к макушке, пришлось запомнить. Советник президента Ливан Чин, представляется очкарик, и мои саджанни мы делают ку. Условно говоря, простите меня, господа и милый Аю Ян, но я забираю у вас госпожу Агдан. Госпожа Агдан подставляет мне руку, вас просит для разговора одно высокое лицо. Из зала советник Ли проводит меня по коридору в небольшой холл, куда выходит несколько дверей. Одну из них он и открывает передо мной, пропускает вперед. Вхожу, страшно удивляясь этому жесту. Он считает меня выше по статусу или европейскими манерами заразился. Аньонхасе, господа, кланяюсь собравшимся, не слишком низко, но и не символически. Если уж советник Ли считает меня выше себя, то и присутствующие, а именно, начальник комитета штабов, министр иностранных дел, еще пара незнакомых мужчин, выше меня не более, чем на ступень. А вот президенту можно и ниже поклониться. Аньонхасе, госпожа президент. Советник Ли по еле уловимому движению головы госпожи президента усаживает меня за длинный стол, за которым сидят все эти важные мужчины. Президент Гунхи кратко представляет незнакомцев. Ага, это эксперты, члены какой-то там комиссии. Я правильно думаю, что сработало мое предложение через генерала Чхему? Правильно. Вы сделали очень необычное предложение, госпожа Агдан, после подтверждения моих ожиданий, говорит президент Гунхи, мы склоняемся к тому, чтобы разрешить ваш проект. Но хотелось бы узнать подробности. Вы же сами понимаете, он слишком масштабен. Хотите знать сюжет? Госпожа президент, ответ получаю утвердительный. История чисто корейская, начинаю я, отношения, лирика, любовь, страсть на фоне военных учений. Нет никаких ссылок и намеков на внешние обстоятельства, политику, международные отношения и все прочее. Кто главные персонажи? Спрашивает советник Ли. Я и Ким Чжу Вон, отвечаю прямо, тут нечего скрывать, но имена указываться не будут. Мы с ним, как бы явные прототипы. Сюжет носит автобиографический характер, продолжает уточнять советник. Только некоторые мотивы, советник Ли, улыбаюсь и пытаюсь предвосхитить дальнейшие вопросы, борьба характеров, принятое предложение выйти замуж. Все остальное – фантазия. История вообще будет в стиле фэнтези, со спецэффектами. По дальнейшим вопросам я уперлась. Интригу раскрывать даже для нескольких человек не хочу. Для тех, кто спойлерит, на мой взгляд, надо вводить уголовное наказание. Вердикт выносит президент Гунхи. Покажите нам за неделю до выпуска в эфир, госпожа Агдан. Пусть в сыром виде, но мы должны увидеть заранее. Если нам что-то не понравится, будет время исправить. Дату выпуска вашего объявления определим позже, нам надо подготовиться. Тяжело вздыхаю, не очень мне это удобно, но деваться некуда. Не спорить же с президентом страны. Министры, рядом сидящие, и те не поймут. Министр иностранных дел, кстати, больше всех озабочен. Понятное дело, его ведомству придется больше всех шуршать. Задам я им работку, хи-хи, вон как кивает на слова президента, да, им надо приготовиться, как следует. Войсковая часть Чжувона. 27 апреля, время 10:00. Сержант Ким Чжувон вместе с другими сержантами и старослужащими проводил тактические занятия с ротой. Интенсивные ежедневные занятия, которые начинались с 12-километрового марш-броска до стрельбища и заканчивались тем же самым. «Предводитель, ты уже и нас уморил», — жалуется один из его друзей. «Да», — Чжувон задумывается и быстро принимает решение. Беготня по полю заканчивается, один взвод остается с ним на отработку рукопашных приемов, остальные отдыхают и ждут своей очереди. Сам Чжувон отдыхать не собирается, изо всех сил пытается себя изнурить до предела, но этот подлый предел сил, как недостижимый горизонт, все время отодвигается. Стало намного легче, когда кончилась тоска, неуклонно приобретающая самый черный непроглядный цвет. Надвигающееся отчаяние исчезло без следа, стоило Юне, невинно поблескивая глазками, непринужденно согласиться выйти за него замуж. Как она выразилась: «Чтобы спасти тебя, надо выйти за тебя замуж, всего лишь, ну, ладно, не дословно, но по смыслу именно так». Стало намного легче. Теперь его ничего не угнетает, но он жутко по ней скучает. Поэтому и достается его ребятам, он допускает типичную ошибку, ориентируясь на свое состояние. Он не дошел до крайней степени усталости, значит и ребята могут. Вперед, парни! Сержант Ким, слышит он крик с края ровной площадки, сами занятия проходят ниже. Морпех не должен искать легких дорог, и занятия в условиях пересеченной местности самое то. Один из его друзей машет рукой, Чжувон поднимается легким шагом, ему сейчас что спуск, что подъем градусов 30, все равно. Оказавшись на ровном месте, видит с другого края, метрах в 200, джип, от которого в его сторону легким шагом идет какой-то морпех. Фигурка какая-то щуплая, не рядовой, он еще ничего не осознает, но уже несется навстречу гигантскими прыжками, стелясь над землей. С огромным интересом наблюдают за ними отдыхающие поодаль солдаты. Когда до Юны осталось метров 20, она останавливается, и вдруг, ойкнув, отпрыгивает от него в сторону. Полминуты он бегает за ней, визжащий и хохочущий, наконец настигает ее, свалившуюся на землю и закрывающую голову руками. Хватает и подбрасывает, снова подбрасывает, ему надо как-то выплеснуть рвущиеся взрывом изнутри эмоции. Ловит в последний раз, перехватывает на руки, прижимает. Наконец-то она рядом. «Ты меня чуть не до обморока напугал», — хохочет Юна, «у тебя такое лицо было». Она пробует выбраться из его рук, и совершенно зря. Он не собирается выпускать ее в ближайшее время. Консенсус находит, Юна садится ему на плечо. В этой позиции она и приветствует остальных солдат, ревущих от восторга. «Побегать захотелось, с вами так классно бегать», — объясняет ему Юна, когда рота выдвигается обратно в часть. «И еще одно дело есть». Чжувону комфортно не только из-за того, что Юна рядом. Ему не приходится бегать весь строй сначала до конца и обратно. Юна с превеликим удовольствием делает это за него. Он не меняет своей позиции сбоку от колонны, примерно в середине. Когда Юна забегает вперед, встает чуть сбоку, чтобы ее видели не только передние ряды. Встает и начинает подскакивать, вертеть поднятыми руками, попкой. Чжувон не очень серьезно и осуждающе хмурится, зато рота будто форсаж включает, заметно ускоряется. «Я сейчас договорюсь с твоим начальством. Твоя служба переходит в особый режим. Утром я с вами бегу этот кросс. После обеда уезжаем. Тебе надо позаниматься в школе, Кирин». Юна снова бежит рядом. «Что, о, так ты же хотел принять участие в моем проекте?» Невинно хлопает ресницами. «Ну, вот или тебя заменить. Только учти, с главным мужским персонажем мне обниматься придется». Конечно, он на это согласиться не может, а если учесть, что «но лучше по порядку». После прибытия в часть один из сержантов радостно орет, задирая вверх секундомер. Рекорд, есть рекорд, на 7 секунд. После обеда, взявшись за руки, сержанты Санкса покидают территорию части. В минивэне Чжувон остро чувствует ее прижавшееся бедро, в его руках уютно устроилась узкая ладошка. «Я отпросила тебя на ночь», в уши льется сладкий шепот. «Рано утром в часть вернешься». Потом она смотрит на него и замечает: «У тебя лицо такое глупое. Чусан Пурида, бурчит он, его улыбка, действительно дурацкая, исчезает с лица. Вот как раз ночью я тебе и отомщу. Глаза Юны вспыхивают хулиганским огнем, она как-то по-особому ерзает и спрашивает с предвкушением. Как всегда, три раза, как получится, но не меньше. Ты будешь страдать, стонать и кричать, обещает он, но я буду безжалостен и неумолим. Ой, ее глаза снова вспыхивают, быстрее бы отмучиться. Чжувон размеренно вдыхает и выдыхает, пытаясь удержаться от смеха. Промежуточная остановка, школа Кирин. Время 13:45. По пустынному коридору энергичным шагом идут двое в полевой форме морпеха, мощный парень и высокая девушка. Чжувон попадает сюда в первый раз, внимательно впитывает в себя окружающую обстановку. Юна притормаживает у очередной, чуть приоткрытой, двери, заглядывает вовнутрь. «Сюда!» – командует она. Чжувон входит и тут же попадает в захват девичьих рук. Его окутывает блаженное облачко нежного запаха, того самого, который выгравировался в его памяти до поездки Юны в Париж. Ни один нормальный и здоровый мужчина не может противостоять атаке любимой женщины. Чжувон успевает удивиться требовательности губ Юны, а затем никаких мыслей в голове не остается. «Ау!» – с легким стоном девушка отрывается от него после пятиминутного затяжного поцелуя. Начинает поправлять форму, которую он ей незаметно для самого себя привел в беспорядок. «Мне прямо вот надо было», – неопределенно объясняет ему Юна. «Пойдем, нам нужно быстро». В кабинете директора Сагдю Чжувон наконец-то понимает до конца, чего хочет от него Юна. Ему предстоит пройти курс бального танца. В сокращенном варианте, Юну интересует только танго. «Ничего невозможного, госпожа Агдан», — улыбается директор, — «условия вы знаете». «Грабительские условия, директор Сагдю», — ворчит Юна. «И чего она возмущается, при ее-то деньгах? Да и я не из бедных», — думает Чжувон. «А что вы предлагаете, госпожа Агдан?» Юна излагает, и Чжувон мысленно соглашается. «Да, она права», — директор крохоборничает. «Вы получите громкую и притом бесплатную рекламу. Ваши акции вырастут, даже боюсь предсказать насколько. И при этом мы должны вам платить. Мне неизвестно, какая будет аудитория вашей рекламы и насколько она будет эффективна». Директор невозмутим. «Вы все еще злитесь на меня», догадывается Юна. «Но вы, директор, и не должны поддаваться эмоциям в ущерб Кирин. Разве важно, насколько громкой будет реклама? Сам факт, что я сотрудничаю с вами, способен сильно поднять акции школы. Разве нет?» После этого и очередной улыбки директора разговор идет быстро и конструктивно. Через 10 минут они прощаются вполне доброжелательно. «Другое дело», – бурчит Юна, – «а то плати им $1000 за каждое занятие. Разве для нас это деньги?» – улыбается Чжувон. «Они получат выгоду, которая будет исчисляться миллионами долларов», – раздраженно поясняет девушка, – «и мы должны за это приплачивать. Это просто несправедливо». На выходе из здания их ловит группа девушек. В автографах Юна отказывает. «Вы можете заказать их в кафе моей сестры. В ней его автографы не даю». Чжувон начинает выполнять функции секьюрити, и получается у него это легко и естественно. Быстрым шагом они удаляются. Конечная остановка. Квартира Агдан. Время 15:05. Чувствуя готовое прорваться в любую секунду напряжение, пара входит в квартиру. «Мама, мы пришли», — кричит девушка. В ответ они слышат короткий мявк, мягкий и частый топот. В прихожую вылетает Мульча. «А где мама?» Кошка опять мявкает. «В магазин, говоришь, пошла?» Юна останавливает взгляд на Чжувоне, делает незаметный шаг поближе. Бросаются они друг на друга одновременно. С неопределенным мырканием Мульча отпрыгивает от них подальше и наблюдает, как эти два сумасшедших пытаются одновременно продвигаться к спальне и раздеть друг друга, яростно при этом целуясь. Один ненормальный при этом исхитряется удерживать другую ненормальную на руках. А нет, Мульча наклоняет голову в сторону, это она на нем висит. Войти за ними в спальню кошка не пытается, чего она там не видела. На хозяйке сейчас точно полежать не получится. Чат Цунами, сборище фанов и антифанов Агдан. Портал Охманевс, 25 апреля. Агдан летала в Токио. Интересно, зачем? Японские фанаты говорят, чтобы поддержать Амура-сан. Она в больнице лежит. Агдан с ними встречалась, рассказывала. Откуда знаешь? Языки надо знать. Тогда сам бы прочел в японских чатах. И как там Амура-сан? Пишут, что операция прошла успешно, скоро выйдет из больницы. Концертов Агдан там не давала? Нет. Она одна летала, вернее, с какой-то подружкой. Какой, не спрашивай, не знаю. Может, это вообще телохранительница была, концертов не давала, но немного спела на встрече с фанатами. Йоксель, неужели больше ни о чем говорить, как только о вашей Агдан? Проснитесь, девушка, и прочтите аннотацию форума. Он именно ей посвящен. Никто вас тут не держит. Хотите обсудить сравнительные характеристики автомобилей разных производителей? Есть такие форумы? Держите ссылку. Ссылка. В чем-то она права. Ее дядя уголовник, сама Агдан, правонарушительница, ездила без прав на мотоцикле, будучи школьницей, замечена в употреблении алкоголя. Это все уже обсуждено 10 раз. Новости есть, Агдан не посадили, наград ее не лишили, из страны не выслали, нет, хороших новостей нет. Дебаг, Холь, Йоксель, вам в нижнее место. Антифаны научились острить. 2. Вы на верном пути, девушки. Еще немного и кроме чувства юмора в вас проснется чувство прекрасного. А там и вред алерт запишутся. Каха-каха-каха. 2. Это ты перебрал. Вред алерт отбор круче, чем в морскую пехоту. Точно. Чувство прекрасного и чувство преклонения перед Агдан — это совсем рядом. Очень-очень близко. Практически одно и то же. Каха-каха-каха. Вы, Ред Алерт, неправильно тот опрос провели. Тот самый, где 34% за изгнание Агдан. 2. Нет, все было чисто. Не дождетесь. Скорее небо опустится на землю и горы уйдут в океан. Девушка, про вас уже забыли. 2. Опрос вы неправильно провели. Нужен был дополнительный вопрос. Специально для этих 34%. Женились бы вы на Агдан, появись у вас такая возможность? Дебаг. Каха-каха-каха. Холь. Адэш. Исчезли бы эти гадкие проценты. Не исчезли бы. На женщин не подействует. 2. Вот вы сами и признали, что подействует на всех мужчин. Да, а потом собрать отказавшихся от Агдан на телепередачу. Вся Корея бы над дураками хохотала. Импотенты могли отказаться. Каха-каха-каха. Я бы за это не поручился. Каха-каха-каха. Какое-то время чат переполнен невнятными возгласами с обилием разноцветных смайликов. Агдан, и правда, очень красивая. Даже избалованные европейцы с нее глаз не спускают. Читал какую-то перепечатку из европейской газеты. Брюнетки с синими глазами там тоже большая редкость. Да еще с такой фигуркой. И с таким голосом. Примечание автора. Ники с цифрой на конце. Люди из Змеиного гнезда. Подразделение Ред Алерт. Квартира Агдан. 27 апреля. Время 16:20. Чжувон плавает в облаке блаженной нирваны. От напряжения, копившегося много дней, не осталось даже слабеньких следов. Он вольно лежит, слегка раскинув ноги и не слегка руки. На груди, щекоча кожу волосами, спиной к нему лежит Юна. Из одежды на них двоих только одни трусы-шорты. Из эстетических соображений, высказанных в свое время Юной, они размещаются на Чжувоне. «Кажется, мама пришла», — негромко и расслабленно произносит девушка. «Слушай, а мы там по дороге одежду разбросали», — в голосе сквозит ленивая озабоченность. «И что, боишься, что мама украдет?» — хихикает Юна. «Юна, а чего ты вдруг в Японию метнулась? Никому ни слова, раз, и нет тебя. Так получилось. Позвонила Нами, а она в больнице. Да диагноз больше на смертельный приговор похожий», — вздыхает девушка. «Погоди, погоди, в сети писали, что операция была легкой. Амура-сан почти на ногах уже, что-то ты, девушка, зарапортовалась не туда. Это она после моего приезда оказалась легкой. Если бы не прилетела, Нами умерла бы». Юну слегка передергивает от своих же слов. «Почему ты Амура-сан по имени зовешь? Не помешает лишний раз ее учтивости вразумить. Потому что она моя подружка». Юна повернула к нему лицо и невинно хлопает ресницами. «А с чего ты взяла, что она умерла бы?» И насмешливо хмыкнул, выслушав бесхитростные и честные пояснения. «Она де, вылечила Амура-сан, сведя рак четвертой стадии до степени легкого воспаления». Чжувон бережно гладит ее по голове. «Совсем заработалась. Тебе отдохнуть надо, а то у тебя голова кружится», — заботливо говорит он. «А помнишь, я тебя посылала просветиться рентгеном, проверить, как срослись твои ребра?» — вопрошающе смотрит Юна. «Холь, они что-то там напутали», — отмахивается он, — «никаких следов переломов не обнаружили. Такого быть не может, я их два раза ломал. Я даже снимки забирать не стал». «Может», — убежденно говорит девушка, — «это я тебя вылечила. Помнишь, прямо здесь, когда ты в первый раз у нас ночевал?» Чжувон внимательно и пристально посмотрел ей в глаза. «А ведь она действительно верит. Ах, если бы, мы не в сказке живем, Юна», — мягко, очень мягко говорит он, — «если бы проблемы можно было решать так легко. И чтоб ты сделал, «У моего брата красивая жена», — вздыхает он, — «очень хорошая женщина, брат ее любит, но вот родить она не может». «А что случилось?» — сочувственно спрашивает девушка. «Авария случилась автомобильная, травмы случились тяжелые, последствия случились неприятные», — грустит Чжувон, — «будь у них все в порядке и ко мне бы так не приставали, с женитьбой и детьми». Еще секунду ничего не происходит, и вдруг Юна подскакивает, как на пружине. Мгновенно развернулась и вот уже сидит на пятках рядышком. Слабо и упруго колыхнулись острые кончики груди. Чжувон невольно прикипает взглядом. «Едем». Юна легонько хлопает ладошкой по его литой груди. «Куда?» Он не успевает за ней, да еще вид ее отвлекает. Очень сильно отвлекает. «К твоему брату? Куда еще?» Удивляется его несообразительности девушка. «Давай, звони ему». Г. Пусан, особняк на окраине города. 27 апреля. Время, 18:30. Пока ехали, Чжувон с переменным успехом сгонял с лица улыбку, которую Юна определяла, как глупую. Исчезли у него последние сомнения по поводу женитьбы. Они пропали в первую же ночь, настолько его подкупило поведение Юны в постели. Единственный страх, что Юна окажется из породы холоднокровных, ушел без следа. Почти в два раза меньше его, но в острые моменты так извивается и бьется под ним, что он с трудом ее удерживает. И как сладко потом ноют царапины и места укусов. Он даже жалел о них, когда они заживали. Была у него как-то подружка, мастерица по части секса. В Париже, где же еще? Но то тягучее изнурительное удовольствие, которое он получал от ее изощренного мастерства, не идет ни в какое сравнение с ощущением полнейшего счастья от близости с Юной. Это особеннейшее наслаждение от собственных действий, смешанное с гордостью, когда любимая девушка буквально плавится в руках, а он купается в ярком синем свете ее глаз. У него росло парадоксальное убеждение в том, что он стал любить сильнее, после того, как добился ее. Вроде так не бывает, но с ним случилось. Она объяснила, почему хотела, чтобы он стал еще сильнее и здоровее, а он стал. Попался бы ему сейчас тот парень, который в спарринге ему ребра повредил. Сейчас бы он за полминуты из него фарш сделал, или сразу из двоих таких, он бы разницы не заметил. А Юна тогда сказала: «Ты одним своим видом должен всех от меня отпугивать», и характерно махнула ресницами, бремя всех мужчин, у которых красивые жены. «Санри еще не пришел, но вы проходите». Ханыль встречает их радостной улыбкой, не спуская любопытных глаз с Юны. Чжувон с трудом прячет улыбку, вернее, маскирует ее под радость встречи. Он сразу улавливает маневр Юны, когда она моментально скраивает невинное личико пай девочки. Потрясающе. Она, кажется, еще и конфузиться начинает. Они проходят в особняк, хозяйка начинает суетиться с угощением. Юна, краснея от смущения, предлагает свою помощь. Чжувон отворачивает лицо, уже нет сил терпеть этот цирк. Ему не видно, что там на кухне происходит, но он и так знает. Краснея и смущаясь, Юна, тем не менее, ловко и сноровисто помогает хозяйке, попутно очаровывая ее напропалую. Он не инструктировал ее никак, только обронил дорогой, как хорошо было бы, если она понравится брату и его жене. С братом элементарно, он, мужчина, его Юне почти невозможно не обаять, не прикладывая никаких усилий. С мужчинами она справляется одним выпадом синих глаз. После этого любой не имеет, кроме него, ха. Перед гостем ставит чай и все, что полагается. От ужина он отказывается, хочет дождаться брата. «Анни, пойдемте посекретничаем». Юна тянет хозяйку в другую внешнюю комнату со стеклянными стенами в сторону моря. «Холь, она уже Анни ее зовет», поражается Чжувон, и согласно кивает. «Идите, идите», он посидит, телевизор посмотрит. «Не может быть, чтобы это было правдой», думает он, но подспудно росло неверие в собственную убежденность. А вдруг, ой, какой вид отсюда, как у вас удачно дом расположен, я прямо завидую, щебечу с какой-то беспощадностью, добивая любую возможность малейшего неприятия своей персоны у хозяйки. Ханыль расслабленно и слегка растерянно улыбается. Полностью обезоружена, замечательно, решаю я, значит, пора атаковать, надо успеть до прихода хозяина, чтобы не отвлекаться. Осторожно, а не встретив сопротивления, приобнимаю хозяйку смелее. Заглядываю в глаза, и кажется, не только в глаза. «Анни, мне Чжувон сказал, что у вас какие-то проблемы со здоровьем, побаиваюсь, что тема будет крайне болезненной, Но нет, женщина только стоически слабо улыбается. Ах, Юнми, никакой достаток не может защитить от всех бед. Ну, от каких-то может, задумчиво комментирую. А давайте я вас посмотрю. Нет-нет, я не врач и не знахарь. Весело машу рукой, но выдам один секрет. У меня есть экстрасенсорные способности. Я могу вам диагноз поставить. Улыбка уходит с лица хозяйки. Чего это она? Понятно, правда иногда страшна. Вдруг я скажу, что не видать ей своих детей. Никогда. Это жутковато. Смягчу-ка я. Еще раз повторяю. Я не врач. Мои слова надо сверять с медицинскими исследованиями. Но иногда у меня получается помогать. И складывается у меня впечатление, что не так у вас все страшно, как вы думаете. Конечно, складывается. Это вылечить мне ее затруднительно, а увидеть не черноту внутри, как у Амура, БРРР, а легкие сероватые тени я могу и с помощью простых касаний. Юнми, вы меня пугаете, признается хозяйка, вселите надежду, а потом вдруг. Никакого вдруг, мой тон решителен, не могу я вселить никакой надежды. Она у вас и так есть. Решайтесь, Анни. Разве может кто-то мне отказать, когда я так напираю? Даже Сунок в таких случаях пасует. Хорошо, Юна, сдается хозяйка и допускает меня до тела. Укладываю ее на кушетку, нахально задираю подол длинного трикотажного платья. Все, я добираюсь руками до ее живота и бедер, больше мне ничего не нужно. Что у нас тут? Следы переломов, срослось нормально, а мы чуточку добавим. Срастить бесследно не проблема, приходится оставлять легкие утолщения, имитирующие костные мозоли. Так, кажется, это называется. А вот и спайки. Именно они всему и мешают. Устраняем. Здесь я не фардыбачу, зачищаю под ноль. Этого рентгеном не проверишь, так что можно. Щекотно как-то внутри, улыбается Ханыль. А уже все, весело улыбаюсь я. Пойдем к Чжувону, а то он скучает, наверное. Что ты увидела? Ханыль поправляет платье. Все хорошо, я безмятежно, но ничего конкретного не говорю, пока мы не приходим в гостиную, где сидит Чжувон. Садимся. Все хорошо. Ханыль оба смотрит на меня напряженно. Вы поймите, я не врач. Мое мнение надо проверять. Я вижу сросшиеся переломы, два посерьезнее и один небольшой. Да, правда. Ханыль переглядывается с Чжувоном. Но кости срослись правильно и надежно. Ткани тоже срослись хорошо. Короче, я не вижу ничего, что может помешать вам родить. Рубанула я напоследок прямо и грубо. И, кажется, зря. Ханыль вдруг закрывает лицо руками и тоненько взвывает. Чжувон дергается и осуждающе глядит на Юну, которая не обращает на него внимания. Кошкой прыгает она к хозяйке, обнимает ее за плечи и начинает их поглаживать, что-то нашептывать в ушко. Не отпуская от себя, заставляет встать и уводит в другую комнату. На секунду выглядывает, весело подмигивает Чжувону и скрывается за дверью. Хозяин дома приходит через полчаса, когда Юна уже вышла из комнаты. Ханыль тихо обсуждает происходящее с Чжувоном. Хён решил нагрянуть сегодня. Чжувон обнимается с братом, показать вам свою жену. Юна, опять нацепив образ невинной пастушки, кроме поклона делает что-то похожее на Книксон. А где Ханыль? Я за нее побуду, вызывается Юна. Садитесь, Санряппа, я вас обоих накормлю. Мне Анни все показала. А все-таки, что с Ханыль? После умывания и переодевания спрашивает Санри, почему она спит. Все садятся за стол, Юна хлопочет, ухаживая за мужчинами. Все хорошо, Хён, успокаивает Чжувон и начинает деликатные объяснения. Понимаешь, Юна немного экстрасенс. Она посмотрела твою жену и сказала, что та выздоровела и может родить. Палочки Санри с зажатыми ими кусочком замирают около его лица. Нет-нет, мы никаких гарантий дать не можем. Вы немного подождите, хотя бы недельку, а потом проверьтесь у врачей. Окончательное решение за ними, добавляет Юна, усаживаясь рядом и переходя из роли хозяйки в статус гости. А Ханыль разволновалась и расплакалась. Юна ее спать уложила. Пусть отдохнет, заканчивает рассказ Чжувон. Не очень-то я в это верю, Юнми. Санри пытается смотреть на Юну строго, но напарывается на сиящий взгляд невинных синих глаз и осекается. Надо было осторожнее, бурчит напоследок. «Ни во что не надо верить», — говорит Юна решительно. «Санряппа, я только посмотрела и все. Я думаю, ваши врачи уже знают, только до конца не уверены, поэтому вам и не говорят». Санри опять замирает, что-то вспоминает. «Ты ж сам говорил, помнишь?» — спрашивает Чжувон. «Сначала врачи напрочь отметали возможность родить. Потом сказали, что только с риском для жизни. Ты меня еще отругал за то, что я назвал это улучшением. Вот, поднимает ее на палочку, на медицинском языке это называется положительной динамикой. Чего вы удивляетесь, что, в конце концов, ваша жена выздоровела? Вы говорили, что окончательное решение за врачами, ловит ее на слове «санри». Это для вашей жены, санриаппа. А вам, как мужчине, я могу сказать прямо, ваша жена абсолютно здорова и может родить, когда захочет, упираясь в мужчину синими очами, решительно говорит Юна. Там же, время 22:00, комната, в которой ночуют Юна и Чжувон. Парень обнимает раздевающуюся Юну. Чжу, объяснить им оказалось в 100 раз тяжелее, чем сделать, жалуется девушка. Чжувон дарит утешительный поцелуй, еще один, говорит комплименты на ушко шепотом. Юна тает. Сеул, школа Кирин, танцкласс, 2 мая, время 16:50, сегодня хороший день, сижу в сторонке на скамейке, наблюдаю конец тренировки Чжу, я здесь уже час, обычно все происходит без меня, мы с Чжу приезжаем после обеда из части, через какое-то время прощаемся, по окончании тренировки он отбывает в часть, но раз в неделю ему позволяют ночевать у меня, вот как сегодня, хорошо бы чаще, но в принципе мне хватает. Партнершу ему подобрали, же жуть, но это я так, на самом деле девица просто несколько атлетичнее, чем следует. Фактура для идола неподходящая, но танцует здорово. Учитель Джубон, обращаюсь я, когда он проходит мимо, а почему вы не бьете палкой Чжувона, ХММ, как у них имена похожи. Бесполезно, Юнмиян, смеется учитель, сломал об него пару стеков и перестал. Такого носорога толстой стальной арматуриной лупить надо, но у меня сил не хватит, а моего стека он даже не чувствует. Мы глядим друг на друга и хохочем. Особо меня радует спонтанное совпадение наших характеристик, я его тоже иногда носорогом обзываю. Джубон зычно отдает команду. Последний проход еще 3 раза и хватит на сегодня. Чжувон, следи за ногами, ставь точнее. Он садится рядом. Еще недельку пошлифовать и можно отпускать парня, выносит вердикт, который я и сама вижу. Что дальше, Юнмиян? Дальше ставим мой танец и репетируем. Как доведем до ума, съемки, делюсь планами. Тогда через неделю приступаем, точную дату не скажу. Я не могу приступать к началу без разрешения. Такие условия, туманно объясняю я. Думаю, а что я могу сказать и что не могу? Такие особенности госзаказа, пожимаю плечами, не я такая, капризы заказчика, я связана контрактом. Артистов могу готовить, но ни одного слова в сценарий написать, ни одного танцевального па показать, ни одного кадра снять. Начнем исключительно по команде. Джубон кивает понятливо головой и уходит давать завершающие указания. Ко мне подходит слегка вспотевший Чжу. Я встаю. Делаешь успехи, хвалить мужчину можно без опаски пересолить. Так они и устроены. Только смотри у меня, что-то мне кажется, что ты слишком страстно партнершу прижимаешь, мы идем к выходу. Чжу сворачивает в раздевалку, я поджидаю в коридоре, где и возобновляется разговор через 10 минут. Я не виноват, это учитель Джубон заставляет. Все равно, но ничего, скоро эти ритуальные супружеские измены прекратятся, говорю я. Какие измены? Удивление Чжу искреннее. А ты не знаешь, мы выходим на улицу. Окружающие школьники на нас пялятся, но без фанатизма. Привыкают, что мы тут каждый день толчемся, а Чжувон не понимает, о чем я. Эх, темнота. Парный танец мужчина-женщина – это ритуальное совокупление. Вот сейчас ты на моих глазах ритуально совокуплялся с какой-то кобылой. Хладнокровно объясняю выпучившему на меня свои глаза парню. Не знал? Мы садимся в машину. Именно поэтому парни неосознанно волнуются и нервничают, когда видят своих девушек, танцующих с другими. Ерунда какая-то, отмахивается Чжувон. Ерунда. На следующих занятиях попрошу учителя подобрать мне партнера, надену бальное платье и станцую на твоих глазах что-нибудь страстное и зажигательное, рисую мрачнеющему Чжувону картинку, спорим, твой пульс участится, а давление крови поднимется, хихикаю. Спорить Чжу не стал, как и признавать прямо мою правоту. Сеул, квартира Агдан, 2 мая, время 20:03. Дочка, выходи быстрее, зовет меня мама за дверью. Ну, что еще? Только я собиралась устроить с Чжувоном очередной забег, и вот он уже спрыгивает с кровати и под моим недовольным взглядом быстро одевается. Вот же ж где там все мое, в меня летит кучка тряпья, муж заботится обо мне, Сгреб с пола одним движением и запустил в меня. Лениво одеваюсь, футболка плюс шорты, наше все, выхожу. Так, кто мы сегодня? Сегодня мы хмурая вредина, норовящая испортить всем настроение. Эта маска, обычно пугающая всех, на этот раз не производит никакого впечатления. Все залипли на телеэкран, с которого вещает какую-то пафосную хрень импозантный дядечка. Мы живем в удивительное время, когда огромное влияние на весь мир могут оказать не только министры, президенты сильных держав, но и рядовые вроде бы люди. Крупные ученые, общественные деятели и деятели культуры одним словом могут изменить многое. Вы все знаете о проблемах с нашим северным соседом. Как их решить? Есть ли решение вообще? Надо открыто и честно признать. На настоящий момент наши отношения находятся в глухом тупике. Что же делать? Выхода нет, может быть и есть. Хотя бы один шаг в этом направлении можно сделать. И сделать его дерзнуло, впрочем, сейчас вы сами все увидите. Ага, началось. Я уже догадалась, что будет. Уютно, поджав ноги, сижу на коленях Чжувона. Он как-то удачно умеет поддерживать меня в нужных местах без особого напряжения. Еще более уютно на мне устроилась мурчащая от удовольствия Мульча. Мама справа в кресле, Сунок слева на другом краю дивана. Я в одной куче с Чжувоном и Мульчей, и еще я появляюсь на экране телевизора. Смотрю придирчиво, вроде хорошо выгляжу. Я тогда даже подкрасилась чуть-чуть, а то мало ли что. Мама и сестра переводят взгляды с меня на экран и обратно, будто не могут понять, как такое возможно. Я одновременно с ними и в телевизоре. Аньонхасе, дорогие сограждане. Я с экрана приветливо машу рукой. Здравствуйте все, кто меня слышит и видит. Я, Пак Юнми, в мире известна под псевдонимом Агдан, и я обращаюсь ко всем. Я обращаюсь ко всем, но прежде всего к великому руководителю Киму, лидеру нашего северного соседа, с которым у нас очень напряженные отношения. Великий руководитель Ким, ваша страна, напрягая все силы, сумела создать ядерную бомбу. Это огромное достижение, и техническое, и научное. Но мы не можем, моя страна не может ответить тем же самым. Мы подписали международное соглашение о нераспространении ядерного оружия, и нарушать его не намерены. Но сила и мощь страны измеряется не только количеством и разнообразием бомб, ракет и другого оружия. Сила страны отражается еще и в уровне культурного развития. Не может высокоразвитая страна иметь примитивную неразвитую культуру. Великий руководитель Ким, я не буду скрывать очевидных фактов. Мое правительство разрешило мне сделать это заявление, но могу поклясться в том, что это исключительно моя инициатива. Она одобрена президентом страны, госпожой Пак Гунхе, но инициатива только моя. Наше правительство не давало мне задания. Великий руководитель Ким, я бросаю вашей стране вызов. Вызов в области искусства и культуры. Вызов бескровный. Не надо посылать в бой солдат и стрелять из пушек. Пусть на этот раз честь вашей страны защитят композиторы, поэты, актеры, драматурги и режиссеры. Они же у вас есть, должны быть. Отсчет начинаем с момента выхода моего заявления в эфир. Могу поклясться, что до сих пор не сняла ни одного кадра, не написала ни одной строчки сценария и ни одной ноты музыки. Все начну делать только с этого момента. Ровно через месяц я выпущу в эфир музыкальный короткометражный фильм. Никакой политики, никаких нападок на вашу страну и лично вас. Личные отношения, любовь, страсть, кратко говоря, обычная жизнь. Наша армия примет участие, но в абсолютно мирном варианте. Вся история чисто наша, южнокорейская. В жанрах я не связываю ни вас, ни себя. Боевик, да. Мелодрама, да. Фэнтези, да. Триллер, да сколько угодно. Требование одно. Это должно быть произведением кинематографического искусства, как можно более высокого уровня. Хотя я не предпринимала ни одного шага с целью создания этого фильма, но в голове идея зрела давно. И вам еще нужно собрать творческий коллектив, принять решение отвечать на мой вызов или нет. Поэтому я даю вам 2 недели форы. Ровно через месяц я выпущу свой фильм, а еще через 2 недели жду ваш. Аннён. Я с экрана машу всем рукой, затем исчезаю. Ролик кончился. Мама с сестрой смотрят на меня во все глаза. Полагаю, потрясены не только они. Вот такая я потрясающая. Хи-хи. Агентство ФАН, кабинет президента. 2 мая, то же самое время. Санхён, Кихо и Юсон молча смотрят на рекламную заставку в телевизоре. Вот что она задумала, негромко произносит Санхён. Всегда знал, что у девочки большое будущее, но такого я не ожидал. Агентство ФАН, общежитие. После первого потрясения раздается дружный визг восторга. Особняк семьи Ким, тоже на рекламную заставку, но другую, тупо смотрит Муран, Инхе. Дед, которого тоже вытащили из его закутка, хмыкает, встает и уходит. Войсковая часть Чжувона. Восторженный рев молодых глоток слышен за полкилометра. Квартира Агдан. Сколько ты ожидаешь просмотров? Чжувон, настоящий морпех, приходит в себя первым. Не считая мульчи, эта зараза вообще внимания ни на что не обратила. Сам-то как думаешь, не меньше миллиарда, плюс телеканалы, хотя нет, нашим телеканалам придется так отдать. Там государственный интерес. Отчетливо слышу, как щелкает в голове Чжувона. Молодец, одобряю. Начинает высчитывать. Как думаешь, с каждого просмотра 4-5 центов поимеем? Там будет техника, автомобили, катера, самолеты. Продолжает мыслить в верном направлении Чжувон. Будет, конечно, но ты скромно взял. Есть и мелкая техника, смартфоны, телевизоры. Так что ориентируйся на 8-10 центов, озадачиваю я его. Кстати, бери это на себя. Твоя доля стандартная, 30%. Чжувон кивает, он увлекся шкурой неубитого медведя, но я не возражаю. Чего ты хихикаешь? Я превратила тебя из миллиардеров в миллионеры. Теперь буду решать обратную задачу, продолжаю хихикать. Ты уникальна, он целует меня в щеку, ни одна женщина на это не способна, а в тебя я верю. Друг от друга нас отвлекают мама с сестрой. На столике перед нами уже стоит красивая бутылка, прибывают тарелки со снедью. Народ к празднованию готов, а я разве против? Только с коленей Чжувона я слезать не буду. Конец главы 25. Глава 26. Ниоткуда никуда. Неизвестно где, неизвестно когда. Эпизод 1. Куда это меня занесло? Мрачный и встревоженный парень, похожий на Чжувона, вынимает телефон и пытается позвонить. Из аппарата доносится невнятное бульканье. Недоумевающий парень засовывает аппарат обратно в карман, оглядывается. Вокруг какие-то безлюдные трущобы. Он в тупике какого-то проулка. Парень восстанавливает дыхание. Ему пришлось побить собственный рекорд бега по пересеченной местности на дистанцию не меньше 10 километров. Любого преследователя можно заморить, но только если он не на автомобиле. А эти стервы использовали дрон-наблюдатель. С открытой стороны, где проулок впадает в двухполосную дорогу, доносится шум двигателей. С визгом тормозов проход перегораживают две машины. Мощный черный джип и микроавтобус. Оттуда выходит полтора десятка девиц. Пять из них в свадебных нарядах невест. Все ласково улыбаются парню. С такой многообещающей нежностью, что внутри все холодеет. Куда же ты, Аппа? Иди к нам. Чжувон отрицательно качает головой и оглядывается. Сзади трехметровый забор, перелезть невозможно. Но рядом стоит деревянный ящик в полметра высотой. Улыбки невесты и их подружек все больше напоминают оскал. Девушки достают помповые ружья, ловчие сети. У одной крепкой девицы нунчаки, у другой длинный бич, которым удобно захлестывать ноги. Что она и демонстрирует небрежно ловким движением. Длинный сужающийся к концу хвост быстро стелится по асфальту, резко щелкает концом, взметая облачко пыли.